Глава 9. Исход. Статус. Имя Соломон. Раса человек. Класс. Странствующий монах. Стальной. Ол. Мужской. Уровень. 8 единиц. До следующего уровня 6214 единиц опыта. Фракция. Отсутствует. Характеристики. Сила 25 единиц. Выносливость 25 единиц. Ловкость 25 единиц. Реакция 25 единиц. Восприятие 25 единиц. Энергетика 25 единиц. Дополнительные характеристики. Свойства бессмертного. Возрождение. Максимальный уровень. Вечный. Максимальный уровень. Зов к матери. Максимальный уровень. Особенности. Неподъемная душа. Непочтительный ученик. Слабое улучшение обоняния. Свободные очки. Характеристик 7 единиц. Способностей 7 единиц. Навыков 7 единиц. Приемы. Дзен, шлепок, 6 уровень. Завтра был последний день искусственного мира и спокойствия, гарантированный старшим расам от системы. Утром над миром Пан должна подняться новая заря безопасных зон, да еще и с какими-то непонятными малыми расами. Сегодня все отдыхали. Вокруг деревни был возведен хороший частокол на земляной насыпи с двумя воротами, на которых уже стояли стражники. Были расчищены и засеяны небольшие поля. Урожай с них планировалось пускать целиком на рассаду. Пока селяне готовились жить охотой, рыбалкой и собирательством. Но сегодня решили шикануть и раскупорили последние запасы алкоголя для празднования. Я тем временем подбивал итоги. Не слишком-то утешительные по сравнению со следопытами, бессмертными барона. Парни были уже под 15 уровень, но, судя по паре наших кратких бесед, купели им только снилось. Никто не собирался их отпускать, собирать какие-либо ресурсы для купели или нырять самим хотя бы для поднятия характеристик на 2-3 единицы. Я же себе мог и не мог это позволить. Банально не хватало набранных очков. С другой стороны, наблюдая за самыми крепкими из людей барона, я понимал, что возможности смертных сильно уступают моим. Мирон, по прозвищу Курган, оказался нормальным мужиком. Он прекрасно понимал, что я подписался помогать ему ради помощи чужому мне человеку, и также осознал, что мне самому удобнее добить безопасный период там, где есть возможность почерпнуть знания. Тем не менее, он не поскупился задарить мне просторные шаровары, выполненные из крепкой двухслойной ткани, сандалии, рубаху и крепкий широкий ремень. На ремне умастился нож, огниво с кресалом и спиток рыболовных крючков в потайном кармане. Эльфийские волосы товарищ маг зачем-то выпросил, предложив в обмену бухточку шелкового шнура. Мужики от лица деревни приволокли мне в подарок дорожный посох, прочный, тяжелый, с набитыми на его концы железными набалдашниками и обитой кожей серединой для удобного хвата. Кроме обмундирования я разжился вещмешком и небольшим запасом соли и тряпок. К этой всей радости прилагались неплохие знания, полученные мной из бесед с жителями деревни. Они, разумеется, никогда не были выживальщиками в голой пустыне, но кое-какие хитрости знали, как и каждый, живущий на земле. Я узнал несколько полезных растений, чьи листья и корни обладали исцеляющим или обезболивающим эффектом, научился лучше ориентироваться в лесу, правильно сплетать растения и полоски шкуры для получения грубых веревок и шнуров. Мелочи, но они очень нужные. С утра, провожаемый лишь сонными взглядами стражи, я отправился в путь, к пальмам. На самом деле я натужно разжигал в себе энтузиазм. Желание путешествовать очень угасло. Щедро политой мирной деревенской жизнью, нормальной приготовленной едой и дружелюбным отношением людей барона. Альтернативой было нырнуть в купель для поднятия характеристик тела на единичку, но это обошлось бы мне в 2 летних месяца, а в смелых планах у меня было быстро поднять несколько уровней и переждать в купели холодные времена года. Спустя всего пару часов после того, как я вышел, система заботливо меня предупредила, что я покинул условную границу империи Рошван. Все, начались опасные места. Проделав по ним с десяток шагов, я испуганно присел от удара гонга в ушах и лихорадочно начал тыкать мысленным указателем появившийся красный конвертик. Наступило лето. Открыты порталы младших народов. В мире нет больше безопасных мест, кроме как сотворенных своими руками и волей богов. Вот и понеслось. Опасные места теперь везде. Я звучно чихнул и перешел на легкий бег, малодушно потакая реке, решившей направить свои воды уже на юго-запад. Лесистая местность, примыкающая почти вплотную к реке, всячески демонстрировала отличие от реалий, к которым я привык в первые три месяца жизни. Пение птиц, шмыгающие в реку или в прибрежную траву змеи, стрекотание насекомых — всего этого практически не было. Природа в безопасной зоне была большей частью молчалива, а теперь в реке периодически наблюдались всплески, над ней начали летать птицы, из кустов выломился здоровенный медведь и азартно ревя отправился за мной в погоню. Я придавил на тапок. Серьезно так придавил. Мохнатый был чрезвычайно близко после своего маневра, почти задев своей немытой лапой вещмешок. Медведь быстро пристроился в кильватер и бодро, очень бодро заскакал за мной, деловито и шумно выдыхая на каждом своем коротком шаге-прыжке. Это деловое хрюканье. Мои инстинкты нашли чрезвычайно стимулирующим. Я драпал, забыв обо всем на свете, включая здоровенный посох в левой руке, который до этого находил весьма увесистым. Погоня довольно быстро перешла из острой фазы надрыва в фазу спокойной борьбы за живучесть. Я уверенно убегал. Медведь уверенно преследовал. Участники забега были полны веры в собственные силы, так сказать. Из-за того, что преследование происходило на местности пересеченной, я никак не мог определить, отрываюсь ли я от медведя, или он догоняет. Тем временем мысленно быстро перебирал варианты дальнейшего развития событий. Ускориться я могу, но это очень чревато тем, что перестану различать, куда ставлю ноги. В подлеске, да еще и под уклон, это голова-ноги и... молодой красивый труп. Второй вариант использования ки, побег по воде, что я умею откровенно хреново. А можно было бы оторваться. Вариант 3. Залезть на дерево, который лучший друг штампов и идиотов. Что остается? Принять бой? Палка у меня хорошая, удар поставлен, но законы массы никто не отменял. То, что сшибет с копыт человека, эту тушу лишь почешет. Возможно, аналогичный перебор стратегии произошел и у медведя. Во всяком случае, мы продолжили уже начатое. Я убегал, он преследовал. Любые набранные метры преимущества я терял, уворачиваясь от деревьев и пробуксовывая во влажной лесной подстилке. Хотелось рискнуть, ускориться внутренней энергией и нырнуть в реку, тем самым оставив косолапого с носом. Уж 3 минуты я под водой плыву, но это бы означало потерю посоха. Чем дольше длился забег, тем более привлекательной эта мысль выглядела. А длился он уже 5 минут, и медведь все так не слабо отстал. Его похрюкивание еле доносилось. В происходящее решил вмешаться случай. Из кустов на противоположном краю поляны, которую я стремительно пересекал, неторопливо навстречу вышел небольших размеров олень или похожие на него животные. Я не особо разбирался, когда бил кулаком сверху по его морде, проносясь мимо. Как оказалось, аккуратная проверка спустя еще 2 минуты бега, стратегия отвлечения явно увенчалась успехом. Никакого преследования более замечено не было. Но оно было. Это я обнаружил после того, как вернулся к берегу, и часик прошагал по бережку в выбранном направлении. В левую лопатку что-то коротко толкнуло, кольнула боль, я обернулся. И увидел стоящего с луком парня лет 18, который уже ладил на кривенький самодельный лук 2-ю стрелу. Простая ветка с обожженным и заточенным концом, такая же у меня в спине. Парень бил 6-7 метров, наверняка. Молодое и правильное лицо было искажено в гримасе, которую я познал как азарт. Охотник, 18-й уровень. Он выстрелил, я легко ушел от нервной медленно летящей стрелы в бок, краем глаза заметив его движение за спиной. Кувырок, хруст стрелы в спине, жуткая пульсирующая боль, развороченные раны там же. Я стоял, перехватив посох 2 руками в подобие боевой стойки. С разных сторон ко мне подходили 2. Стрелок, бросивший лук и подхвативший примитивное копье, и воин 8-го уровня. Блондинистый мужик лет 20 с такой же заостренной и обугленной веткой дерева. Голый, измазанный в грязи, обычный вид бессмертного вне цивилизации. Оба совершенно не спешили, остановившись на дистанции в 3-4 метра и крепко сжимая свои деревяшки. Боль в спине нарастала. «Выжидают», — понял я. Подвигал плечами, получил острейшую вспышку боли, скривился, спросил по-рашвански. «Зачем?» «Шмот хотим?» Белозубо и как-то по-доброму улыбнулся воин, не спуская с меня глаз. «Вольнем, освободим от вещей, а там потом приходи, покалякаем по-доброму», — внес свою лепту охотник. «Не нравится мне такой расклад, господа бандиты». — выспренне показал я свою точку зрения. Крутанул посох, перехватил его одной рукой и громко охнул от пронзившей с головы до пяток боли. Оба парня так жадно дернулись ко мне и одновременно отпрянули на исходной позиции. Я тяжело дышал, положив левую руку на пояс, а правой удерживая здоровую дуру посоха. «Ну, предложи что-нибудь сам», — покладисто предложил следопыт. Он совершенно никуда не торопился. Это раздражало. «Конечно, предложу». Сквозь пульсирующую боль я еле сообразил, какие мышцы надо растягивать в улыбке. Мужики явно подобрались, ожидая пакости. Я резко махнул кистью левой руки. Небольшой мешочек должен был упасть в воду на очень солидном расстоянии. Лица лесных пакостников вытянулись на загляденье. Мне аж полегчало. Это был огниво, кремень и рыболовные крючки. Любезно уведомил я их. «Если выживете, то поделите мою дубинку, штаны и пояс. А еще есть соль, с которой вы последний хер кушать будете, дурачье». После чего я выдернул маленький нож левой рукой и изобразил охреневающего в атаке в юношу с горящими руками, но уже почти холодным сердцем. Парни с вытянутыми и белыми от ярости лицами о чем-то матерились в мою сторону, но слов я уже не разбирал. Беспорядочно размахивая руками и куда-то запулив нож, я каким-то чудом добрался до следопыта, полностью потеряв из виду воина. Делая богатырский размах, внезапно ощутил слабость и потерял равновесие. Кажется, я услышал чей-то крик. Перед глазами мелькнуло небо, какое-то пятно на его фоне, и я почувствовал, что не могу дышать. Темнота. Сознание вернулось чуть ли не с щелчком. Раз — и включили. Я выдрался из-под лесной трухи, встал и тут же припустил куда подальше, постепенно выравнивая свой маршрут параллельно реке. Вернуться и попытаться отбить оставшиеся вещи или для мести хотелось. Конечно, но перспектива оказаться лежащим с переломанными ногами в качестве жертвы для допроса и снятия стресса для веселых пареньков была пугающей. Система в качестве утешения за что-то насчитала мне около 1500 очков, и я счел размен хорошим и бодро почесал через подлесок, выглядывая ручейки, чтобы запутать след посильнее. Ну их к чертовой бабушке, этих Робин Гудов. Интерлюдия. Кристиан Ливье, воин 8-го уровня, сидел на берегу реки и сжимал в руках посох убитого монаха. Мужчине очень хотелось зашвырнуть оглоблю в реку, зарать или как-то иначе выпустить пар. К примеру, еще раз убить Ричарда. Первый раз пришлось втыкать ему копье в горло, как и монаху, который своим отчаянным взмахом, уже падая, раздробил оголовьем посоха колено охотнику. Тот же принялся кататься по земле, выть, умолять его не добивать. Он ни разу не умирал со времени их встречи. Пока француз настиг уползающего в панике товарища, пока потратил время на уговоры, пока затыкал его визжащее тело насмерть, просрались все шансы. Шансы на поиск мешочка с ножом, на поиск возродившегося монаха, на все. Ливье точно не помнил, что и в какую сторону улетело. Обоих парней щедро обгадила птица удачи. Встретили они друг друга почти сразу после приземления на планету и быстро нашли общий язык, договорившись держаться вместе. А через 4 часа на них вывалились из леса поисковый отряд империи Рошван, возглавляемый каким-то дундуком, по мнению приятелей. Дундук, пребывая в состоянии добродушного подпития и благостного настроения, от широкой своей дундучей души предложил парням 3-летнюю присягу, ему лично, за еду, заботу и обучение. И имперское гражданство, само собой. Очень радовался дундук вслух сразу 2 найденным стальным. И свита была с ним целиком и полностью согласна, улыбаясь кто во что горазд. Только парни сделали глупость. Сходу оформив свой отказ, в крайне нелицеприятной форме, грубо и по-батюшке послав щедрого человека. Тому бы тоже проявить мудрость, вроде бы дурни-то молодые и не соображающие, но сам племянник императора Агрина, герцог Шамкирский, тоже был не слишком умен, зрел и трезв. Поэтому душевно приложил в ответ матюгами, неприличным жестом и меткой в их статусах оскорбление лица императорской крови. При входе на любую территорию империи, коих они нашли аж 3, парни натыкались на спешащих им навстречу стражников с оружием наголо. «Валите куда подальше, или убьем!» Такую политику теперь проповедовали все, в чьих статусах значилось гражданство или фракция империи, включая бессмертных, присягнувших будущей стране. Парни слонялись около одной из деревень, пытались поговорить хоть с кем-либо или получить хоть какую-то помощь, но в лучшем случае обнаруженный разумный просто от них уходил. Лишь один раз пустой мальчишка выкрикнул, что при разговоре с оскорбителями аристократов падает репутация, после чего скосил глаза к себе в статус, матернулся и убежал. А статус оскорбителей помаргивал таймером. Всего он им повесился на год. Сам Ливье, будучи нетипичным для большинства французов, меланхоликом, отнесся к происшедшему более-менее спокойно. Ричард — нет. Он психовал, обвинял всех и вся, дергался и вынашивал планы, как отомстить всем и каждому в Рошване, за исключением Кристиана. Вроде бы у того не раз мелькала мысль расстаться с компаньоном, но сам он не обладал никакими навыками для успешной охоты в лесу, но мало-помалу учился. Воину не оставалось ничего, кроме как участвовать в нападении на монаха. Времени указать Ричарду, что неспешный беглый лысый мужик не несет меток Рошвана, не было, все случилось слишком быстро. Да и не верил Ливье в то, что у легко одетого монаха с посохом было достаточно вещей, чтобы поделиться. Или хотя бы желание остаться с ними и чему-нибудь научить. Поэтому его душа против ограбления особо ничего не имела. Они все сделали тактически верно, как для убийства крупной дичи. Им за эти 3 месяца уже приходилось вдвоем убивать лосей, кабанов и даже пару некрупных медвежат. Но тут нашла коса на камень. Монах попросту их обломал парой движений руки. Какой толк в лесу от посоха? Что им двоим носить в небольшом мешке с горловиной? Штаны, соль, пара пучков каких-то трав, шнур из какой-то ткани. Да тут и повеситься навсегда нельзя. Кристиан шумно выдохнул и склонил голову на грудь, закрыв глаза. Он чувствовал себя обманутым этим миром. И совершенно не услышал, как к нему приближается его друг, голый Ричард. Измазанный в земле, подкрадывался к воину сзади, держа в дрожащих руках увесистый булыжник. В его глазах светилась безрассудная ненависть.